выходные король просидел в Форт-Бельведере, общаясь лишь со своими советниками. С Альбертом встречаться он не пожелал. Предполагалось, что принцессам о разразившемся скандале ничего не известно. Хотя в журнале «Панч», если, конечно, он попал в руки девочкам, была опубликована карикатура. Премьер-министр Болдуин протягивает королю декрет об отречении, и внизу подпись «Трон превыше человека». Герцогиня Йоркская все еще не оправилась от гриппа и из спальни не выходила, но поведение отца наверняка показалось маленькой Елизавете необычным. К чаю пришли Павел Югославский и его супруга. Впоследствии принц рассказывал Чипсу Ченнону, что герцог Йоркский в ужасном настроении, не хочет вступать на престол и умоляет брата остаться. Вечером в понедельник, 7 декабря, король вызвал брата в Форт-Бельведер и объявил, что намерен отречься. Той же ночью герцог и его семья переехали в Лондон. 8 декабря, подавленный тяжким бременем, свалившимся на его плечи, Берти рыдал на плече у матери. В четвергу, 10 декабря, все было кончено. Утром король подписал декрет об отречении в присутствии 3 братьев и юристов, которые должны были согласовать финансовые отношения между отрекшимся монархом и его преемником. Когда Альберт вернулся к себе на площадь Пикадилли, перед домом номер 145 уже собралась ликующая толпа. «Я был потрясен», — лаконично записал принц в своем дневнике. На следующий день, 11 декабря 1936 года, в 13:52 он был официально провозглашен Георгом VI, королем Великобритании, Ирландии и Заморских доминионов. Вечером, после семейного ужина, отрекшийся король произнес по радио свою знаменитую речь об отречении. «Я понял, что не в состоянии нести тяжкий груз ответственности и исполнять долг короля без помощи и поддержки женщины, которую люблю». Попрощавшись с матерью, сестрой и братьями, Эдуард отплыл из Англии на эсминце Королевского военно-морского флота. С этого момента он как бы перестал существовать для своих родственников, превратился в скелет в шкафу, о котором лучше не упоминать. Во всяком случае, Елизавета никогда больше не слышала, чтобы родители в ее присутствии разговаривали о бывшем короле. Хотя о принце Эдуарде Виндзоре при дворе больше не говорили, ощущение шока и стыда осталось. Лорд Хервуд вспоминает унылую поездку из Йоркшира в Лондон, где в Сент-Джеймсском дворце проходила церемония провозглашения нового монарха. «У всех было кошмарное настроение», — написала в тот день в своем дневнике королева Мария. Ее племянница, герцогиня Бофор, позднее рассказывала своему биографу, что отречение Эдуарда было самым тягостным днем в жизни королевы-матери. Новый монарх написал премьер-министру письмо, полное изменений. «Надеюсь, что мне будет предоставлено время, чтобы компенсировать случившееся». 22 декабря Георг VI с королевой, детьми и матерью уехали на Рождество в Сандрингем. Вряд ли Елизавете этот праздник запомнился как радостное событие. Королева Мария почти не выходила из комнаты, сломленная потрясениями последних месяцев. Новоиспеченная королева еще не оправилась от болезни, а король и вовсе был на грани нервного срыва. Причиной всего этого кошмара была безответственность дяди Дэвида. Акт отречения стал тяжелой психической травмой для всей королевской семьи, травмой, незалеченной и поныне. Вне всякого сомнения, маленькая Елизавета поняла, что герцог Виндзорский, так он теперь назывался, сильно всех подвел. Наследница престола. «По-моему, все было очень-очень замечательно, и надеюсь, что публика была того же мнения. Когда папу короновали, под высокими сводами все так и переливалось в волшебной дымке». Принцесса Елизавета. Дневник коронации. 12 мая 1937 года. 17 февраля принцессы и их свита переехали из дома номер 145 в Букингемский дворец. Расстояние было невеликим, но таким, от которого дух захватывало. Возврата к нормальной жизни больше не будет. Дом на площади Пикадилли все-таки выходил на обычную улицу, по которой ездили машины, автобусы, экипажи, ходили самые что ни на есть обыкновенные люди. А дворец, официальная резиденция британской монархии, стоял поодаль от шумных улиц. Это был величественный бастион королевской власти, отделенный от простых смертных широким двором, посредине которого возвышался бело-мраморный монумент королеве Виктории, постоянное напоминание о великом прошлом. Церемониальный подход к дворцу начинался у Адмиралтейской арки, еще одного памятника королеве Виктории, воздвигнутого Эдуардом VII. В Букингемском дворце вообще все было пышным и монументальным. Сразу после восшествия на престол в 1820 году превратил довольно скромный особняк в королевский дворец. Любимый архитектор короля Джон Нэш построил западный фасад, выходивший в парк, и еще один, восточный, с крыльями по бокам. На втором этаже протянулась анфилада величественных залов. Одна